каждой комнате были засохшие лужицы, скорее всего мочи, кучки засохших экскрементов, которые уже были облеплены мухами и тараканами, пятна блевоты и крови. Причем в каждом кабинете было множество парных пятен крови, скорее всего от колен. Иконы тут тоже были, что вызывало еще больше омерзения. Пройдя так пару-тройку кабинетов, кадет провел нас к тому, где лежал труп. Парня, лет 18, максимум 20, полностью голые, прикованные цепями за руки спереди. Колени разодраны до самого мяса, со следами гангрены. Вся кожа покрыта синяками, причем не только трупными, но прижизненными. Под ногтями иглы, глаза выдавлены. В уголку лежит засохший кусок плоти, в котором я быстро узнал язык. Сам труп уже покрыт мухами и тараканами. Становилось понятно, для чего его тут держали. В следующем кабинете был труп девушки, лет 25, тоже со стертыми гангренозными коленями, вся избитая плетьми, глаза целые, но с разбухшей кожей вокруг и синяками. Третий кабинет, мужчина лет 30, четвертый, девушка максимум лет 16, пятый, ребенок, мальчик, лет 10. Кабинетов с подобными самодельными карцерами оказалось 23, но трупов больше не было. Становилось понятно, здесь были только те, кто погиб в этих чудовищных условиях. Остальных же увели с собой. И можно было не сомневаться в том, что с ними делали дальше. От мыслей, что здесь творили люди, вновь начала подступать тошнота. Но блевать уже было ничем. И ведь понятно, что пленников так держали специально. Им, блять, даже горшок не поставили под нужду. Этим, мразям буквально нравилось насиловать их посреди мочи, дерьма и блевоты. Нравилось это делать на холодном кафельном полу. В очередной раз я осознавал в полной мере, против кого и против чего мы сражаемся, зачем рискуем своими жизнями, зачем вообще воюем. Против ублюдства невиданных масштабов, против чистого зла, которое пришло сюда и намеревалось пожрать ради своего удовольствия любого, кто попадет к ним в руки. «Комиссар-кадет», — проговорил я, отвернувшись от ребенка и посмотрев на Кангазю, который мигом выпрямился и посмотрел на меня с неприкрытым страхом, все надписи запиктировать и уничтожить, чем угодно, но чтобы ни одной буквы тут не осталось, каждый исписанный лист и каждую робу также запиктировать и сжечь, трупы, отпеть и кремировать, использовать исключительно гвардейцев-невильерцев, откуда угодно их снимайте, у вас карт-бланш, приступайте. «Слушаюсь, господин комиссар», довольно громко, не скрывая волнения, произнес Валерт, после чего развернулся и как можно быстрее направился к выходу. Я направился за ним, хотелось как можно быстрее убраться отсюда, подышать свежим воздухом, не видеть всего этого ужаса, учиненного абсолютно конченными людьми. Мы оказались снова на складе, трупы все так же лежали на полу, а огромное полотнище с изображением твари все так же висело на стене, взирая на все это. Мельком посмотрев на него, я остановился. Один вид этой мерзости, что своим существованием порочило доброе имя Филгейрта, саму его внешность, приводило в бешенство. Все это произошло по вине твари, с ее подачи. Все живые части тела словно начали наливаться огнем. Нижняя челюсть начала дрожать, а по лицу начали ходить судороги. Сняв лазган с предохранителя, я навел его на полотнище и выстрелил. Луч моментально прожег ткань простыни и заставил ее воспламениться. На месте попадания появился язычок пламени, который стал медленно разгораться, поедая простыни, источая дым. Палец снова нажал спусковой крючок, выпуская новый луч. Потом еще, пока лазган не прекратил стрелять из-за разрядки батареи. Пламя уже вовсю разгорелось и пожирало мерзкую рожу твари. Вскоре огромная прожженная дыра добралась до одного из краев и нижняя часть упала, повиснув на другом краю. Потом и он прогорел, и кусок ткани упал на пол, продолжая гореть. Лишь когда пламя на верхней половине добралось до веревок и икона окончательно рухнула и догорела до состояния черной массы, я развернулся и ушел. Легче не стало. Быстрым шагом я вместе с Бюрдаром начал идти к третьей точке вызова, одновременно прорабатывая свою будущую речь перед солдатами. «Я вам покажу, что творит твари и ее культисты. Вы у меня и помыслить не посмею сомневаться в том, что мы делаем», думал я про себя, продолжая идти по тускло освещенным коридорам. Впереди было много работы. Глава 122. Спустя сутки. Комиссар Августин Мерцелиус. «Это чудовищно», проговорила комиссар из Ягуд по ВАКСУ, спустя несколько секунд после того, как я отправил всем собравшимся комиссарам и примкомиссару краткий отчет того, что я обнаружил после нашего наступления. Кроме фотографий оргии в одном из домов удовольствий, а также самодельного храма с камерами для рабов, там также были фотографии с двух площадей, где культисты казнили еретиков, то есть тех, кто оказался на территории твари, но отказался присягать ей, а также клуба, в котором оказалось больше сотни трупов детей и молодых людей, которых накачали наркотиками и алкоголем до смерти. Фотографии комиссар-кадеты сделали довольно детальные, со многих ракурсов, плюс еще многочисленные видео, потому осознать ситуацию можно было в полной мере. И по реакции с Егуд становилось понятно, что ее проняло по полной программе. Полностью согласен, комиссар Емгизан, судя по голосу, был разозлен увиденным, но его голос все равно сохранял холодность. Довольно типичная картина, учитывая то, с кем нам приходится воевать, комиссар Емгензен. Однако особо впечатлен увиденным явно не был, хотя его можно было понять, все же, до прибытия на Вильяр Уникус он воевал с еретиками, там наверняка он с этим много раз сталкивался. Следовало ожидать подобного, продолжил Увак, тоже довольно расслабленным тоном, и следует ожидать в дальнейшем при зачистке территории культистов, Ичкихума не проняло от слова совсем, хотя, тут тоже не следовало удивляться, до прилета сюда он воевал с культистами, да еще и на планете, которую разграбили темные эльдары. После увиденного вчера, я мог в какой-то мере себе представить, с чем ему там приходилось сталкиваться. Культисты, отвергнувшие свет бога императора, всегда ведут себя подобным образом, сказал последний Малтанзар, потому они все до единого будут уничтожены. Аминь, произнес Увак, и все остальные комиссары вместе со мной ответили ему. Нам необходимо позаботиться о том, чтобы скрыть все произошедшие от общественности, неожиданно проговорил Алтанзар, все тела и записки сжечь, надписи стереть. Свидетелей и ликвидаторов улик, которые не входят во вспомогательный штат комиссариата, внести в него на пожизненную основу. Тех, кто не вызывает доверия, ликвидировать. Так-так, стоп, подожди-ка, блять, сказал я мысленно, довольно сильно напрягшись. Услышать подобное вовсе не входило в мои планы. Прим-комиссар, как раз об этом я и хотел поговорить, начал я как можно быстрее. Лично я считаю, что нам не следует скрывать произошедшее. Наоборот, это можно использовать в нашу пользу, ответили мне не сразу. До сих было немного непривычно проводить вот такие конференции, не видя никого из собеседников и рассматривая очередную квартиру, в которой я засел, чтобы никто меня не подслушивал. В какой-то мере, я уже привык, но это все еще было не слишком удобно. Что вы имеете в виду, комиссар Мерцелиус? Задал вопрос Алтанзар довольно холодно и с некоторым непониманием. Проблема в том, что все чаще среди вильерцев появляются люди с сомнениями в целесообразности противостояния с тварью и культистами. Они начинают верить в то, что тварь – это действительно посланец бога императора. Нам необходимо это остановить, и демонстрация всего того, что сделали культисты, здесь лучшее решение. «Исключено», – резко произнес Алтанзар, – «мы не можем позволить информации о произошедшем попасть к общественности. Прим-комиссар, информация об этом сможет продемонстрировать все те ужасы, что творят культисты, не стал отступать я. Это, в свою очередь, позволит нам существенно снизить сочувствие действиям культистов и вообще замотивировать солдат на фронте. Подобное сочувствие не имеет какого-либо существенного масштаба, Алтанзар, похоже, тоже не собирался отходить от своего. Эту проблему можно решить стандартными методами, внутренняя разведка, проповеди и расстрелы. Мотивацию солдат вы также можете повысить иными методами. Потому у нас нет повода прибегать к настолько серьезным методам. Если информация просочится, есть риск того, что население воспримет это, как нашу провокацию. Ведь получается, что вначале бунтовщики взрывали детей, а теперь культисты насилуют и пытают до смерти детей. Это уже будет выглядеть так, словно все это мы выдумываем и лишь снизит доверие к нам. Стоило признать, логика в этом определенная все же была. Уж как-то слишком удобно получалось, что подобные события происходили одно за другим. Кто-то мог в это и не поверить. А даже если народ все же поверит в подобные злодеяния культистов, они будут выглядеть, как наша слабость, так как тварь не была своевременно уничтожена при наличии уже 6 полков Астра Милитарум и огромной мобилизации ресурсов, вследствие чего у нее вместе с культистами получилось закрепиться и творить все эти бесчинства. Общественный резонанс будет катастрофическим, особенно в нашей нынешней ситуации. Это тоже звучало логично, чисто технически. Однако, в данной ситуации это было серьезной ошибкой, и я не собирался соглашаться с Алтензером. Прим-комиссар, если мы продемонстрируем произошедшее, это наоборот, покажет населению, против чего идет эта война и отодвинет на второй план тыловые проблемы. Начал объяснять я, причину же того, что тварь не была остановлена своевременно, мы сможем объяснить проблемами в тылу и на фронте с бунтовщиками. Все это только усилит мысль о нашей слабости, так как кирмасские погромы не были подавлены своевременно, а прорыв на первом фронте вообще произошел, не отступал Алтензер. Его доводы мне казались уже не просто параноидальными, а буквально глупыми. Я считаю, что комиссар Мерцелиус прав. Вначале я не понял, что я только что услышал. Только спустя секунду я пришел в себя и посмотрел на имя Феофора Ичкихума, комиссара 206-го Ситьянского. Среди вильерцев действительно есть проблема распространения маргинального мнения, что тварь – это посланец бога императора. Сейчас масштаб небольшой, но тенденция и скорость увеличения числа подобных личностей дает понять, что вскоре это может стать существенной опасностью для проведения военных операций. Учитывая, что сейчас вильерцы составляют подавляющее большинство в наших полках, нам необходимо действовать уже сейчас, и предложение комиссара Мерцелиуса здесь самое верное. В тылу также проблемы, вследствие экономических неурядиц. Проще показать солдатам и гражданам действия культистов. Было приятно услышать, что меня кто-то решил поддержать, причем до такой степени, чтобы напрямую спорить с Алтензером. Раньше этого никто не делал. Я также согласна с комиссаром Мерцелиусом, продолжила Исьегуд. Тех же, кто посчитает это нашей слабостью, обвиним в информационной диверсии на стороне культистов и расстреляем, никто им сочувствовать не станет. Ну, можно и так, все же, согласился я мысленно. Подобное слишком опасно, произнес Алтензер суровым и довольно раздраженным голосом. Похоже, ему не нравилось, что в этом споре поддерживали именно меня. Реакция общественности может быть слишком масштабной. Факт того, что все эти чудовищные злодеяния произошли, может серьезно снизить доверие к нам. Да, все это настроит народ против культистов, но этим же могут воспользоваться бунтовщики, которые пытаются предлагать альтернативную государственную систему и уже добились в этом существенных результатов, особенно в плане ущерба нашей репутации. Мы не можем позволить себе получить еще больший удар. Подобные аргументы звучали одновременно и логично, но при этом уж слишком параноидально. Меня они все еще не убеждали. Как по мне, бунтовщики уже достаточно сильно дискредитированы, чтобы им поверили, послышался голос комиссара Увака из Мингерского полка. К тому же, как уже предложила комиссар Исьегуд, всех, кто будет говорить что-то против, мы просто расстреляем, а само их наличие можно будет использовать, чтобы продемонстрировать слабость бунтовщиков и их отчаянные попытки хоть что-то сделать, чтобы выиграть. Вероятность подобного не настолько большая, чтобы мы так рисковали, с еще большим раздражением ответил прим-комиссар, это слишком опасно. Как по мне, нам стоит рискнуть, сказал до этого промолчавший вообще все совещания комиссар Йенгизен. Теперь выходило, что меня поддержали вообще все комиссары, и только Алтензер продолжал упираться. Это давало определенные шансы на успех. Ситуация не располагает к подобным рискам, комиссар Йенгизен, ответил старик уже без той скрытой злобы, но все также без лишних эмоций, потому вопрос закрыт. Мой приказ касательно всей этой ситуации остается в силе. У вас есть что-то еще, комиссар Мерцелиус? Чтоб тебя нахер, только и смог сказать я мысленно, проскрипев своими искусственными зубами. После этого я опустил голову и выдохнул. Сука, как же ты меня уже заебал. Нет, прим-комиссар, больше ничего. Я пытался сдерживать свою злобу, но выходило довольно посредственно. Все наверняка отчетливо слышали мои эмоции. Хорошо, в таком случае, совещание окончено. Канал связи оборвался, и я остался наедине с самим собой. Нужно было что-то делать. Алтензер уж слишком сильно осторожничал. Мой план позволял нам решить проблему неуверенности и сомнений в войсках, и она была достаточно серьезной, чтобы ее можно было решить простыми расстрелами. Нужна была демонстрация ошибочности мнений тех, кто думал, будто бы культисты воюют за правое дело, а тварь хоть как-то связана с императором. И у меня оставался только один вариант, который я мог использовать против Алтензера, Харьянди. Только вот риски я хорошо осознавал. У меня и так два выговора в личном деле. Был ли риск, что он мне впаяет третий и отправит на переаттестацию, если я попытаюсь оспорить решение Алтензера? В какой-то мере он был. Другое дело, что он мог и послушать, так как у меня было право оспаривать решение примкомиссара. Он не обладал такими же полномочиями, как тот же комиссар-капитан, чьи приказы я оспаривать уже не имел бы права. Вот только рисковать я тут совсем не горел желанием. Нужно было сделать что-то, что заставит Харьянди прислушаться ко мне, прибавит моему предложению веса и аргументов. К счастью, довольно быстро идея ко мне все же пришла. Я быстро создал вокс-конференцию и отослал срочное приглашение всем остальным четверым комиссарам, и они почти сразу подсоединились ко мне. «Вновь всех приветствую, коллеги», – поздоровался я, когда убедился, что все, так сказать, в сборе. «Как я понимаю, вы хотите продолжить обсуждение своего предложения», – произнес комиссар Увок. «Именно», – ответил я, – «я категорически не согласен с прим-комиссаром, потому намерен обжаловать его приказ у лорд-комиссара Харьянди. Что-то сомнительно, что из этого что-то выйдет», — ответил мне Имгизан. «Скорее всего лорд-комиссар согласится с доводами Алтензера. Если я попытаюсь подать прошение самостоятельно, то да, шансов на успех мало, тут спорить не вышло бы никак, но вот если подать коллективное оспаривание, тогда шансов будет куда больше. Все же, игнорировать подобное никак нельзя». Последовавшая тишина воспринималась как нечто хорошее. Если молчали, значит я смог их как минимум заинтересовать. Уже хорошо, в принципе. Это возможно, ответил Ичкихум, но только в том случае, если согласятся все. Я за, продолжил Имгизан. Как по мне, Алтензер сильно ошибается, пытаясь все это скрыть. У нас проблем с этими сочувствующими все усугубляются, а ловить нет ни времени, ни сил. Именно, Увок также говорил уверенно. Уж лучше один раз показать, нежели 10 раз объяснять. Согласна, последняя ответила Исьегуд. Правда, есть сомнения касательно того, насколько быстро удастся все это сделать. Лорд-комиссар, насколько я поняла, человек довольно занятый. Очень занятый, подтвердил я. Уж кто-кто, а Харьянди действительно был занятым сверх всякой меры, но если это что-то срочное, он готов выделить часть своего времени. Об этом я позабочусь. Главное как можно быстрее заполнить и форму коллективного оспаривания, я попытаюсь прислать ее в ближайшее время. Будем ждать, комиссар Мерцелиус, с некоторой надеждой в голосе ответила Исьегуд. Благодарю, коллеги. Конец связи. Конференция была окончена. Я сжал кулаки и после этого потрусил ими из стороны в сторону. Получилось. У меня все же получилось найти поддержку среди остальных, причем довольно-таки существенную. Как-никак, Алтензером были недовольны все комиссары. Правда, я осознавал, что даже это не гарантировало нам успеха. Как-никак, Харьянди мог спокойно отклонить наш протест и с этим мы уже ничего не сделаем. При этом, и доля оптимизма у меня была, я уже успел убедиться в том, что Харьянди не просто так занимает свою должность. И он уж точно не сможет не увидеть преимущества моего плана. Улегшись на кожаный диван, на котором я все это время просидел, я достал рабочий планшет и начал как можно быстрее печатать текст для коллективного протеста. Потом его нужно будет отправить секретарю на вычитывание и редактирование всяких ошибок и одновременно всем остальным четверым комиссарам. Те, в свою очередь, должны будут его изучить и тогда или предложить свои правки, или просто подписаться. Если будут правки, то придется уже их согласовывать, чтобы написать текст, устраивающий вообще всех. И только после этого, заверив все печатями, подписями и кодами срочности чрезвычайного уровня, все это должно было отправиться в секретариат Харьянди. На то, чтобы подготовить текст, ушло примерно полчаса, после которых он отправился все остальным. К счастью, правок ни от кого не поступило, благодаря чему я отправил всем уже отредактированный секретарем вариант, получил от всех все необходимое и отправил Харьянди. Теперь оставалось только ждать результатов и очень надеялся, что они будут хотя бы в ближайшие сутки. А у нас, тем временем, начиналось новое собрание, на этот раз общее, под руководством Гиберика. «Приветствую всех, господа и дамы», – начал прим-полковник, когда все собрались на вокс-конференции, пока я, тем временем, решил все же поесть суп с мясом. Собрание собранием, а обед по расписанию, как говорится, все равно никто не видит и даже не слышит, что я тут жую в свое удовольствие. Как вы уже знаете, на днях комиссар Мерцелиус обнаружил на территории культистов несколько мест, в которых произошли массовые гибели людей, в одном из случаев, вследствие массовой сексуальной оргии. С большой долей вероятности, вскоре другие подразделения также начнут находить их. Однако вместе с тем комиссар Мерцелиус выдвинул теорию о том, что подобные массовые смерти могут иметь ритуальный характер, и в связи с природой возникновения твари, я склонен согласиться с подобными подозрениями. Потому я попросил экспертов из Adeptus Arbitris, Adeptus Astra Telepathicae и Novis Nobilitae провести собственные расследования. Уважаемый арбитр Марица Лумженеви, вам слово. Благодарю, уважаемый прим-полковник, ответил глава Adeptus Arbitris, должен, однако, сразу сказать, данные, которые были предоставлены нам комиссаром Мерцелиусом, оказались довольно посредственного качества и в недостаточном количестве, чтобы можно было проводить серьезные исследования. При этом сами места инцидентов были полностью уничтожены гвардейцами. Услышать подобное вот так в лоб было довольно-таки неожиданно. 1572 фотки. Ну ладно, может действительно мало. Подумал я про себя. Все же, я не был арбитром и не занимался псайкерскими происшествиями. Вполне вероятно, что этого действительно было мало. Комиссар Мерцелиус, прозвучал голос уже Элтензера, по какой причине вы уничтожили улики на месте злодеяний культистов? На первом месте была обнаружена сперма, которая с большой долей вероятности принадлежала твари, так как она находилась не только снаружи, но и внутри пяти трупов. Я счел, что это влечет серьезную биопсайкерскую угрозу. У нас уже есть прецедент возникновения подобной угрозы во время первого появления твари. Учитывая, что это было в тылу наших наступающих частей, я счел слишком рискованным оставлять это все и ждать, пока прибудут специалисты Arbitris. Потому я приказал все подробно зафиксировать и уничтожить. В остальных случаях я руководствовался теми же опасениями. Довольно предусмотрительно, комиссар Мерцелиус. Вы правильно поступили, ответил мне Гиберик, уважаемый арбитр Марицелум, продолжайте. Даже с учетом проблем при фиксации этих инцидентов, Псай Вереспикс с большой долей вероятности готовы сделать вывод, что данные инциденты не имеют признаков псайкерского ритуала, и были лишь отдельными эпизодами из жизни как твари, так и культистов. При этом однозначно вы сказать не можете, я правильно понимаю, спросил довольно серьезным тоном Гиберик. Когда дело касается псайкерства, редко, когда получается утверждать наверняка, прим-полковник, как лектор в университете начал глаголить Женеви, к тому же, предоставленные материалы не дают нам возможности для полноценного анализа. Но лично я также считаю, что это не были ритуалы, а скорее отдельные и не связанные друг с другом эпизоды из жизни как твари, так и культистов. Оргия, вероятнее всего, была проведена лишь с целью получения сексуального удовольствия, что дает нам основания предполагать его наличие у самой твари. Массовые смерти в импровизированном храме, следствие фанатизма и неоказания своевременной медицинской помощи, и так далее. Понятно, прим-полковник не был настроен оптимистично. Я мог его понять, уважаемый астролегат Бельмергет, вам слово. Благодарю, уважаемый прим-полковник. Прозвучал довольно спокойный женский голос представителя Adeptus Astra Telepathicae, насколько нам удалось выяснить, в последнее время на Вильяр Уникус не было зафиксировано никакой аномальной псайкерской активности, потому наши специалисты полностью согласны с утверждением, что данные инциденты не имели своей целью проведения богохульных ритуалов, уже лучше, признал я, проглотив последний кусок мяса, оставалось только выпить суп. Все же, если Женеви говорил без особой уверенности, то вот астролегат говорила конкретно. К тому же, речь шла об анализе, проведенном псайкерами, а это уже довольно серьезно. Однако, насколько известно, астропаты серьезно пострадали после инцидента с варбандой темных жнецов, начал Гиберик довольно пессимистичным тоном. Мой оптимизм резко поубавился. Да, уважаемый прим-полковник, это, к сожалению, так, ответил ему астролегат. В таком случае есть вероятность, что данная травма могла повлиять на их способность анализировать данную ситуацию. Пару секунд в эфире конференции стояло молчание, в то время, как я начал чувствовать неприятное волнение. Наши астропаты, к сожалению, все еще не восстановились полностью, потому подобная вероятность все же есть, хоть и не слишком большая, и это вот совсем не прибавляло уверенности. Понятно, благодарю, прозвучал от Гиберика. Он тоже звучал совсем не оптимистично. «Уважаемый Нават Легат Югембекюрт, вам слово». «Благодарю, уважаемый прим-полковник», — ответил нашему командующему спокойный мужской голос. «Уважаемый Нават Арсульцен подтверждает, что никаких аномальных всплесков варпа в последнее время не было. Общий варп-климат также относительно неизменен и остается в пределах нормы для отправки астрограммы корабельных варп-переходов. Так как поместье дома Сульцен было защищено от псайкерской атаки варбанды темных жнецов, никаких психических травм навигаторами дома получено не было. Я почувствовал значительное облегчение. Наконец-то хоть какая-то конкретика от сведущих людей. Благодарю, уважаемый Нават Легат». Теперь Гиберик звучал более спокойно. «Уважаемый Астролегат, позвольте спросить у вас, есть ли вероятность того, что псайкерские ритуалы, произойди они на планете, не вызвали бы возмущений в варпе?» Ответ последовал спустя секунду тишины. «Такое возможно, уважаемый прим-полковник, но лишь в том случае, если сила ритуалов была бы не больше, нежели волнение в варпе, тогда астропаты, с учетом полученных недавно травм, не смогли это почувствовать», — объяснила женщина. «Однако, учитывая состояние варпа в последние несколько дней, когда и произошли обговариваемые инциденты, подобные ритуалы должны были иметь очень слабый эффект, то есть угрозы полноценного варп-шторма или прорыва, упаси бог император, нет», — задал главный вопрос командующий. От слова «прорыв» по спине прошлась волна мурашек. От одной мысли об этом становилось не по себе. «Да, уважаемый прим-полковник, в этом можно не сомневаться», — довольно уверенно произнесла Астролегат. «Услышать подобное, тем более от человека, который в этом разбирался, позволяло немного успокоиться. Не до конца, но хоть немного. Что тварь могла бы гипотетически получить от подобных ритуалов, если предположить, что они все же произошли?» — задал следующий вопрос Гиберик. «Это довольно сложно объяснить, уважаемый прим-полковник. Тем более, что проявление псайкерских сил имеет огромное разнообразие. Можете привести хотя бы несколько примеров? Если приводить примеры, то это может быть небольшое увеличение силы и выносливости, увеличение прочности тела и усиление органов чувств, пиромантия на уровне зажженного факела или электромантия на уровне зажжения нескольких лампочек на несколько минут. Что-то около того, хотя опять же, вариантов тут тысячи». «Понятно. Благодарю, уважаемый Астролегат. В таком случае, данный вопрос можно пока что не трогать. Противостоять твари, даже гипотетически немного усилившейся, мы полностью готовы, а ничего более серьезного нам пока что не грозит. Однако, в случае обнаружения других остатков злодеяний бунтовщиков, необходимо незамедлительно вызывать специалистов из Adeptus Arbitris, чтобы они могли провести должное расследование. Это касается даже тех случаев, когда присутствует биопсайкерская угроза. Вот это мне не сильно нравилось. Как по мне, если такая угроза была, то лучше уж было бы все к черту сжечь, чтобы вдруг ничего не произошло. Не хватало, чтобы вдруг на гвардейцев вновь что-то напало. Но раз Арбитрис это так надо было, то так уж и быть, я был готов рискнуть. Теперь следующее, общая ситуация на фронте, продолжил прим-полковник. В первую очередь, хотелось бы обсудить инцидент, произошедший между 83-м Банвурским и 62-м Увиссорским полками. Насколько известно, между их подразделениями произошли перестрелки, вследствие которых наступление на их участках оказалось приостановлено. Что, блять, чуть было не сказал я, осознав услышанное. Только этого нам еще не хватало. Я могу ответственно заявить, что вся вина лежит на банвурцах. Строго, уверенно и прямо-таки бескомпромиссно ответил Урвириш. Именно они первыми открыли огонь по нашим солдатам. Исключено. Разозленным голосом ответил Тлазгахар. Мне доложили, что первыми открыли увиссорцы. Мои солдаты достаточно дисциплинированы, чтобы не открывать огонь первыми. Не унимался командир увиссорского полка. Да уж, настолько дисциплинированные, что открыли огонь по своим и начали наступление на наши позиции, чем сорвали наступление как на своем, так и на нашем участках. Командир Банвурского тоже не отставал. Если бы ваши солдаты их не атаковали, моим не пришлось бы тратить время на то, чтобы их оттеснить на безопасное от полевого лазарета расстояние. Достаточно, резко произнес Гиберик, расследование произошедшего займется прим-комиссар Элтензер. Протестую, резко произнес Аурвириш, прим-комиссар Элтензер является также комиссаром 83-го Банвурского полка. Расследование рискует быть необъективным. Серьезное заявление. подумал я про себя, одновременно пытаясь осознать, что вообще произошло. Мне пока что не докладывали о том, что у нас два полка сцепились между собой и теперь затормозили ход операции на одном из участков. Нам только этого еще не хватало для полного счастья. Я в первую очередь представитель комиссариата, полковник Урвериш. Вы мне не доверяете? Голос Алтензера был так и наполнен намеками и чуть ли не скрытыми угрозами, обещавшими тому очень многое, если ответ будет неверным. Причем не услышать их было ну никак нельзя. Да, не доверяю, а Урверишу на эти намеки было глубоко плевать. Здесь присутствует конфликт интересов. Пусть уж лучше комиссар Мерцелиус этим займется. Поддерживаю эту идею, произнес комиссар Йенгизен, работавший вместе с Урверишем. Можно было только представить себе лицо Элтензера в этот момент, и уж тем более то, что он сейчас мысленно высказывался в сторону этих двоих. Правда, предложение это мне вот совсем не нравилось. Встревать во все это я не планировал совершенно. Благодарю за оказанное доверие, полковник Урвериш и комиссар Йенгизен, вежливо сказал я, однако на данный момент у меня слишком много дел, чтобы я мог отвлечься на данное происшествие. Могу согласиться с этим, сказал уже Гиберик. Все же, комиссар Мерцелиус занят делами своего полка, у которого есть большое количество своих проблем, которые требуют незамедлительного решения. От слов прим-полковника было ощущение, что наш полк только что обосрали, прямо с ног до головы. Потому, для проведения расследования лучше выбрать комиссара из Ягуты или Ичкихума. У меня лично времени нет, прим-полковник, сразу же ответил Ичкихум. Вследствие наличия большого количества новобранцев и активных боевых действий, комиссар из Ягут, вы можете взяться за это дело? В принципе, да, прим-полковник, это возможно, сказала в ответ Сигана. Очень вам благодарен, комиссар из Ягут. Теперь, что касается других моментов, совещание продолжилось. Обсуждали общую ситуацию на фронте, продвижение полков, потери и некоторые проблемы. Ничего интересного, обыкновенная штабная рутина. По итогам получалось, что изменений в планах никаких не было. Банвурцы и увисарцы свое отставание собирались наверстать, при этом пообещав постараться, чтобы больше никаких инцидентов с перестрелками не было. Я же, стоило только совещанию закончиться, попытался понять, что вообще произошло между двумя полками, а потому как можно быстрее запросил отчеты об этом из объединенного штаба и стал их изучать. Картина получалась следующая. Во время продвижения по территории культистов на месте стыка между двумя полками началась перестрелка. Банвурцы говорили, что первыми начали стрелять увисарцы, а увисарцы наоборот обвиняли банвурцев. Но по итогам увисарцы начали наступление на своем участке и даже смогли банвурцев оттеснить на несколько сотен метров, пока не столкнулись с подкреплениями. В общем и целом, около 15 минут перестрелок и 42 трупа, 20 банвурцев и 22 увисарца. Что еще плохо, все это повлияло на ход операции, так как оба полка приостановили свое наступление на всех участках, посчитав, что на них идет нападение, а это, в свою очередь, позволило культистам укрепиться и подвести подкрепление. Вся эта ситуация вызывала у меня только злость и недоумение, какого хрена там вообще произошло. Однако, сейчас в этом разбираться у меня не было ни времени, ни желания. Со своим бы полком разобраться, а для этого нужно было ждать ответа Харьянди. Ждать пришлось, на удивление, недолго, всего 2 часа. Правда, вместо ожидаемой ВОКС-конференции, лорд-комиссар просто отправил мне сообщение с тем, что не может дать ответ без вердикта СИН, которым было виднее, как именно проводить пропагандистскую работу на планете. Пришлось писать заявление еще и в СИН с требованием срочного рассмотрения и вынесения решения по этому вопросу. Эти ответили уже через полчаса, заявив, что моя идея хорошая и работающая, а вот доводы прим-комиссара сочтены необъективными. В этот момент у меня прямо улыбка до ушей дошла. Ответ СИН был направлен лорд-комиссару, опять же с пометкой чрезвычайной срочности. Еще через час от него все же пришел ответ о том, что наш коллективный протест принят и приказ прим-комиссара отменен. И теперь, наконец-то, можно было заняться работой с солдатами. «Все готово, господин комиссар», – произнес лейтенант Спобарбат. Молодой парень, лет 25, но уже с аугментическими глазами и ладонями, а также ожогом наполовину лица и шеи. Парня помотало сильно, это уж точно. «Благодарю, лейтенант, вы свободны», – ответил я, после чего лейтенант ушел, оставив меня вместе с Рингером, Ратом, Бюрдаром, Гехином, пока я сам прихорашивался перед зеркалом, проверяя, как на мне сидит моя комиссарская форма. «Как я?» — задал я вопрос, повернувшись к мужикам. «К портному сходить не помешает», — произнес сервитор, — «или потолстеть. На размер разница, минимум». Ответ не удивил. Оказалось, что я умудрился потерять в весе за все это время, из-за чего форма на мне немного висела, но совсем немного. «Нормально, никто и не заметит», — сказал я, после чего потянулся к кнопке активации щита, который после нажатия моментально заребил голубым светом. Все собравшиеся солдаты были с оружием, так как мы находились довольно близко к линии фронта и у нас была угроза твари. Протокол запрещал ходить солдатам без оружия где-либо. Они даже спали с оружием. Это, конечно, порой приводило к не самым приятным инцидентам, когда во время бытовых конфликтов солдаты начинали стреляться, но это было терпимо. Идея оставить солдат беззащитными была куда хуже, да и по моральному духу их ударило бы довольно сильно. Правда, из-за этого все же пришлось взять с собой щит, как бы он ни уродовал мой образ комиссара. Все же, там собралось больше 3000 человек. Был слишком большой риск, что меня все же попытаются убить, и не нулевой риск, что это все же у кого-то получится. Да, совсем крохотный, но он был, и его наличие уже заставляло прибегать к определенным методам предосторожности. Ну что ж, поехали. Всех солдат, как спошников, так и гвардейцев, удалось собрать на довольно большом складе размером примерно с футбольное поле, 100 на 50 метров. Сами солдаты были кто из резерва, кто из второго эшелона, кто вообще легкораненые и способные ходить, плюс некоторые снабженцы, связисты и прочий вспомогательный персонал, у которого сейчас был перерыв. Для меня лично выстроили внушительный подиум из ящиков и контейнеров, с которых я мог быть на определенном возвышении над остальными, а то меня вообще видно не было бы. Плюс по всему складу установили хорошие динамики и голопроекторы, чтобы можно было показать всем то представление, которое я подготовил. Как только я вошел, меня окатило гамом тысячи глоток, что вовсю переговаривались, пытаясь перекричать друг друга. Но стоило мне появиться на своем подиуме, как люди, постепенно замечая меня, начали затихать. Вначале те, кто стоял спереди, потом те, кто за ними, и так, пока волна молчания не добралась до самого последнего солдата на противоположной стороне склада. Примерно минуту спустя наступила полная тишина. Тысячи пар глаз, живых и аугментических, были направлены на меня в ожидании. На лицах у солдат читалась усталость и никакого оптимизма. Можно было их понять. «Солдаты!» — прокричал я во все горло, и мой голос моментально был усилен динамиками. «Я комиссар 15-го Верлонского полка Astra Militarum, Августин Мерцелиус. И вероятно, что вы спрашиваете себя, зачем вас собрали всех здесь, когда вы могли отдыхать перед боем или тяжелой работой. Так вот, я собрал вас всех здесь для того, чтобы показать вам, против кого вы сражаетесь. Да, многие из вас уже видели своих врагов, которых мы называем культистами. Однако мы также знаем, что есть те, кто не верит этому. Те, кто думает, что тварь – это посланец Бога Императора, а культисты – праведники, что присягнули ему и теперь сражаются за благое дело. И я знаю, что такие люди сейчас присутствуют здесь». По толпе прошелся беспокойный и удивленный ропот. Другие просто начали переглядываться между собой. Мое заявление всех удивило. Да, мы не знаем, кто конкретно сочувствует культистам, потому здесь никто никого ловить не будет. Однако, я знаю, что такие люди здесь есть. И сегодня я выступаю специально для них. Для тех, кто сомневается в праведности наших действий или же уже решил, что мы сражаемся не на той стороне. Именно вам я хочу показать то, что мы обнаружили на днях, то, чем на самом деле занимаются культисты и сама тварь. По мысленной команде голопроекторы засветились, и на стенах склада, впритык друг к другу, начали появляться крупные фотографии всего того ужаса, что мы обнаружили. Это были фотографии с оргии импровизированного храма, в основном детей или женщин, замученных чудовищными способами. Первые несколько секунд в помещении стояла почти что полна тишина, все внимательно всматривались в полученные фотографии. Но вот затем, секунда за секундой, поднимался ропот шока и отвращения. Многие начинали складывать аквилы. Вот, против чего мы сражаемся. Вот, от чего пытаемся защитить граждан Вильяруникуса. Это чудовищная мерзость. Это именно то, чего желают культисты. Они уничтожают само понятие закона и порядка, после чего используют любого, кого захотят, в своих немыслимых извращениях. мужчин, женщин, детей и стариков, им плевать, кого насиловать, пытать и убивать. Ропот превратился в нескончаемый гам матов, проклятий и молитв. Толпа народу продолжала всматриваться в картинки, сделанные кадетами и выбранные лично мной, и каждую секунду кто-то обнаруживал что-то новое, что-то еще более кошмарное, нежели то, что он видел секунду назад. И теперь я обращаюсь к тем, кто пытался сочувствовать культистам. Вы согрешили против Бога Императора, действиями или просто мыслями, если вы даже подумали, что культисты сражаются за правое дело, то вы уже грешники. Однако, понятно, что вы сделали это не по злому умыслу, а потому что сомневались и не понимали, что делаете. А потому, если вы хотите получить прощение, то отриньте свои помыслы и покайтесь в грехе своем. Только тогда Бог Император простит вас. Только тогда вы сможете отмыться от всего этого. Покайтесь, пока не поздно. Простите. Истошный рев откуда-то из толпы прозвучал в первых рядах, после чего десятки солдат стали быстро отбегать, образовывая вокруг него круг диаметром 1-2 метра, при этом выталкивая тех солдат, что были позади них. В центре круга оказался гвардеец, что бросил свой лазган и теперь стоял на коленях, сложив руки аквилой. На его глазах были слезы. «Простите меня», — продолжал он истошно кричать, — «я не знал, что они такое творят. Простите и меня», — прокричал еще один солдат, спошник, после чего вокруг него тоже начал возникать пустующий круг, «и меня простите, молю». Один за другим гвардейцы и спошники стали появляться среди толпы и вымаливать прощение. Спустя пару секунд промелькнул красный луч и в толпе образовался новый круг. В нем лежал труп с дымящейся головой, держащий в руках лазган дулом кверху. Суицид. В следующие секунд 10 произошло еще 15 выстрелов, каждый из которых заканчивался смертью. Каждый был неожиданностью, так как люди все смотрели на фотографии или меня и не успевали среагировать, если кто-то решался выстрелить себе под подбородок, что можно было сделать достаточно быстро. Лишь после 16-й смерти и 25-го покаявшегося, что на коленях вымаливал прощение, все прекратилось. Народ роптал, возмущался и молился, но ничего более. Можно было продолжать. Все те, кто решил покаяться, еще имеют шанс на прощение. Свои грехи вы смоете в бою против тех, кого считали праведными воинами. Докажите, что вы раскаиваетесь. Докажите, что мы можем вам вновь доверять. Идите в бой и убейте каждого культиста, которого встретите. Все те, кто погибнет, будут отпеты так же, как и все остальные солдаты, павшие в бою. Те же, кто выживет к моменту нашей победы над культистами и тварью, будет прощен и возвращен в наши ряды. Во славу Бога Императора! Аллилуйя! Аллилуйя! Взревел весь склад. Тысячи людей поднимали вверх руки, сложенные аквилой, повторяя одно и то же слово «Аллилуйя». После этого я просто развернулся и ушел, направившись к выходу вместе с парнями. Фух! Выдохнул я устало, когда мы оказались в технических коридорах склада. Шум из склада все рос. Ну как вам? Мой преподаватель по ораторскому мастерству поставил бы твердую 10 из 10, ответил мне Гихьян, ему бы понравилось. Напомнила моего первого комиссара, Армиду, ответил Бюрдар, как мы с ней тогда развлекались. Эх, ты трахал своего комиссара? Удивленно спросил сервитор, посмотрев на бывшего скошника. Было дело, не стал скрывать мужчина, и это мне здорово помогло, когда у нас начались чистки от ереси. У меня было алиби. Все четверо удивленно посмотрели на него. Я многого о тебе не знаю, Бюрдар, все же нарушил удивленную тишину Бендигиш. Очень многого, согласился Аха. Ладно, неважно. Главное, что на солдат подействовало, подытожил я, и чтобы среди них было как можно меньше всяких сочувствующих. Только теперь ждите кучу суицидов, проговорил Лужерат немного взволнованно, а то довольно мощно вышло. Это куда лучше, чем всякие культы и диверсии, произнес я, чувствуя некоторую радость от того, что тут у меня все же получилось то, что я задумывал. Пошли, теперь можно и отдохнуть. Спорить никто не стал, а потому мы быстро направились к нашему временному жилищу. Уже на следующий день мы вновь направились в бой, потом в новый день еще раз, потом еще раз. 4 дня боев, в которых мы поддерживали атакующих благодаря своим щитам, тем самым давая нашим парням продвинуться вперед с куда меньшими потерями, хотя и без какого-либо опережения графика. Культисты не сдавались, тварь все равно не появлялась, а мы находили все новые и новые места массовых оргий, смертельных проповедей, казней и рабских карцеров. Солдаты видели их, туда, где это было возможно, даже водили своеобразные экскурсии, после которых многих ловили на употребление алкоголя, уж слишком это было жесткое зрелище. На пятый день мы вновь готовились к бою. «Августин, к тебе гости», вдруг прозвучал Адгихина, который всегда выполнял роль сторожа из Атвасанского полка. «Срочно! Говорят, что это съегут. Вот уж чего, а этого я не ожидал услышать». «Впускай», удивленно сказал я, вставая из-за стола, за которым я, Рингер, Рат и Бюрдар ели пирожки с грибами и водорослями, на которые расщедрилась наша кухня. К нам в трехкомнатную квартиру, которую мы заняли, вошла девушка в броне Атвасанского полка, судя по опознавательным знакам. В то время, как офицеры Атвасанки больше всего напоминали офицеров века эдак 18-19, то вот рядовые солдаты ничем от наших не отличались, а уж в противогазе их и вовсе можно было узнать только если присмотреться к паховой области, анатомия, что тут еще сказать. Сама же девушка была не особо привлекательная, видно, что не местная, с квадратным лицом, горбатым носом и длинным шрамом на щеке. В руках у нее была наплечная сумка. «Господин комиссар», — произнесла она, сложив руки аквилой, — «рядовая Агиута Мальси». «Приветствую, рядовая Мальси», — кивнул я в ответ, — «чем обязан?» «У меня послание от комиссара из Ягут, начало Агиута. Она просит вас прибыть в расположение Атвасанского полка. Прямо сейчас, но, тайно, в униформе солдата СПО, я проведу вас». От такого заявления я прямо-таки опешил. Вот только я понимал, это неспроста. Не стало бы и Сьегуд заниматься подобными розыгрышами. Если она так делала, значит, это было что-то серьезное. Она объяснила, зачем это надо. «Нет, господин комиссар», — Мальси заметно волновалась, но пыталась это скрыть. Что было вполне понятно, она все же разговаривала с полковым комиссаром, пускай и из другого полка. Я имел право ее пристрелить, если вдруг заподозрю в ней угрозу, только просила прибыть как можно скорее и сохранить это в тайне от командования и остальных комиссаров полка. Может, это из-за расследования, мысленно подумал я про себя. Все же, подобное было вполне вероятным. Новостей оттуда не было, но раз и Сьегут вначале назначили туда, а теперь она просит меня прибыть в тайне, это вполне могло быть связано между собой. «Понятно», — ответил я. «Хорошо, не будем терять времени. Форма у меня с собой, господин комиссар». Мальси передала мне сумку немного дрожащей рукой, которую я быстро принял. «Благодарю, ждите в коридоре», — я быстро ответил я. «Слушаюсь, господин комиссар». Стоило рядовой выйти, как я мигом стал переодеваться в униформу СПО. Как выяснилось, это был обычный комплект рядового, причем еще и полностью моего размера. Даже лазган был местный. «Как говорил мой комрад, это хуево смердит», — произнес Бюрдар без всякого оптимизма. «Знаю», — ответил я, — «но надо проверить. Все равно мне ничего не сделают за переодевание в спошника. Вы без щита и охраны, вместе с незнакомым человеком», — продолжил Рингер. «Не нравится мне такой сквозняк, честно признаюсь», — закончил мысль Рат. «Согласен со всеми», — ответил я, надевая уже на себя броник СПО. «Сделать это было куда проще, нежели гвардейский, но я рискну. Уходить с людных мест мы не будем, я не позволю. Вы же отправляетесь в бой без меня. Нашим парням нужна помощь». «Бюрдар за старшего». «Принято», — с серьезным лицом ответил скошник. Переодевшись и скрыв лицо противогазом, я направился к выходу, где меня уже ждала Агиута. «Ты это куда отправился?» — задал мне вопрос Гихьян, когда я уже направился по коридору. «К Сьегут. Срочно и тайно», — ответил я по воксу, никому ни слова. «Бюрдар за старшего». «Пиздец, ты ебанутый?» — напрямую спросил сервитор. «Да уж, он знал, что я ему ничего не сделаю за такие разговорчики. Рискнем. Тут что-то неладное. Охуенные у тебя аргументы, Августин. Просто пиздец», — негодовал Бендигиш. «Только посмей подохнуть». «Постараюсь вернуться», — сказал я и направился дальше. «Храни тебя бог император, дурака рискового», — бросил мне напоследок Гихьян. Атвасанский полк стоял впритык к нашему левому флангу, так что вначале пришлось все же взять транспорт, на котором мы выехали в тыл основным частям, а затем идти пешком. По моему приказу, Агиута шла впереди меня, с лазганом на предохранителе. Свой я с предохранителя снял. При этом путь выбирал исключительно я, так что шансов на то, что она меня заведет в засаду, был нулевой. Мы везде шли через людные места. Может, это выглядело странновато, Атвасанка и спошник, но я по этому поводу не переживал. Пока меня не видели, все было нормально. Идти пришлось около 3 часов, можно было и за час вправиться, но я вечно петлял коридорами и этажами, чтобы уж точно гарантировать свою безопасность. Пока мы шли, пришло сообщение от парней. Они уже пошли в бой и теперь продвигались на новых участках. Мне было неприятно сейчас находиться тут, а не с ними. Словно я какой-то трус. Но я упорно продолжал идти вперед, решив для себя разобраться, что там происходит у Исьегуд. Все же, она ко мне относилась хорошо, и я не собирался отвечать ей неблагодарностью. И вот, наконец-то, мы подошли к КПП от Васанского полка. Его выбрала Агиута, так как только тут могли меня провести. «Он со мной, девочки», только и сказала Мальси, после чего две гвардейки осмотрели на меня с ног до головы. «Хороших часов», ответила одна из них, после чего спокойно отошла от входа и пропустила меня. «Вот так просто. Ни документов, ни лица не попросили показать. Я так понимаю, они решили, что мы парочка», спросил я, когда мы шли по коммуникационному коридору. Судя по картам, за стеной как раз были жилблоки, где были полевые казармы и госпиталь одного из атвасанских батальонов. «Это стандартная практика в полку», немного неуверенно ответила Агиута. «К себе можно проводить мужчин для времяпрепровождения. Главное, чтобы это не мешало службе, потому только во время нахождения в долгом резерве, не боевой службы и между дежурствами». «Понятно», ответил я. «В принципе, плохого в этом ничего не было. Тем более, если Исьегуд не запрещала, значит считала, что это нормально. Еще пару минут ходьбы, и мы все же добрались до металлической двери». «Это здесь, господин комиссар», произнесла девушка. В ее голосе все еще звучали нотки волнения и даже какой-то вины. «Я буду ждать здесь». Лазган был готов к бою. «В случае чего, я смогу отбиться». «Благодарю», кивнул я и открыл дверь в помещение лифтового подъемника. Внутри была просторная комната, центр которой был занят самим подъемником и различными пультами. Освещалось все красными аварийными фонарями. Отсюда не было видно никого. Странное немного место для встречи. Но устроить тут засаду не вышло бы. Я вошел внутрь, дверь за мной закрылась. Почти сразу послышались шаги. Из-за угла подъемника промелькнуло движение. Левая рука напряглась, а правая была готова в любой момент действовать. Присмотревшись, я увидел фигуру девушки в белой униформе санитара от Васанского полка, и стоило мне присмотреться к ее лицу, приблизив изображение аугментических глаз, как я моментально опешил, потеряв всякую способность говорить. Это была не Ринта, бритая налысо, из-за чего ее было сложно узнать, но это была она, смотревшая на меня с опаской и одновременно радостью. «Это она здесь, она жива, моя не Ринта жива». В какой-то момент я забыл, как дышать. Стало жарко, словно я был в духовке. Живые части ног, левая рука и нижняя челюсть подрагивали. Неужели это она, Нир? Только и смог выдавить я из себя, когда все же немного пришел в себя. Было сложно в это поверить. «Привет, Августин», проговорила в ответ женщина, неуверенно помахав своей аугментической ладонью, которая теперь была иной, куда более грубой и темной, не чета той филигранной работе из керамики. Даже у меня аугментика на правой руке и то была красивее, но сейчас меня это не волновало. Медленно, едва удерживая себя, я подошел к Нир, одновременно снимая с себя противогаз и перчатку на левой руке. После этого я притронулся к ее лицу. Ее кожа была куда более сухой, но от одного этого прикосновения мне стало еще жарче. Горло заболело. Сама Неринта от прикосновения закрыла глаза и томно вздохнула, накрыв мою руку своей, холодной и металлической. «Это она, это точно она». Как только она открыла глаза, мы несколько секунд смотрели друг на друга, а потом, почти одновременно, слились друг с другом в поцелуе, долгом, жарком, страстном, в который мы оба вкладывали все то, что мы чувствовали друг к другу. Сколько это продолжалось, я не считал, но вскоре она отстранилась от меня и приставила свой лоб к моему, пытаясь отдышаться. Ее теплое дыхание щекотало мое лицо, все еще чувствительное от гребаных укусов. «Ты жива», — сказал я. Произносить это вслух уже было приятно. «Да», — прошептала она мне в ответ. Еще несколько секунд мы просто стояли. «Как?» — с трудом выговорил я шепотом. Неринта отстранилась от меня и посмотрела печальным взглядом. «Я», — было видно, как ей сложно выдавить это из себя. Она сглотнула и сделала вздох. «Я дезертировала, Августин». От этого слова стало не по себе. Сымитировала свою смерть. Сбежала перед отправкой шаттла, усадила туда двух ублюдков, которым грозила смертная казнь, а сама сбежала с поддельными документами. С этим было понятно. Взрыв шаттла был в космосе, все обломки сгорели в атмосфере планеты, ничего найти нельзя было, а следовательно, и подтвердить, ее там не было. Но зачем? Спросил я. Неринта опустила голову и покачала ей. Я не могла больше так, прошептала она, не могла больше там быть, не могла этим заниматься. Вся эта служба, это звание, были просто невыносимы. Могу понять, тут спорить было бесполезно. Я и раньше видел, как Неринте тяжело было быть комиссаром. Но еще, продолжила женщина, еще, я беременна. Несколько секунд я смотрел в одну точку, пытаясь понять, что я только услышал. Беременна. Неринта беременна. Неринта ждет ребенка. У нас будет ребенок. Я выдохнул, после чего на моем лице, несмотря на всю боль, появилась улыбка. Горло заболело еще сильнее. Я стану отцом. Я все еще не мог в это поверить. Слишком много было новостей. Да, снова повторила женщина. Глаза рефлекторно опустились вниз, в район ее живота. Пока что под мешковатой униформой санитарки там ничего не было видно, срок был ранний. От осознания того, что там, внутри, был мой ребенок, голова начинала идти кругом. Я сделал шаг вперед, к Неринте, и обнял ее, прижав к себе. В голове крутилась только одна мысль. Ребенок, мой ребенок, я скоро стану отцом. Но как? Спросил я спустя пару секунд. Ты же, да, предохранялась, согласилась Неринта, пропустила, банально забыла. Тогда, после встречи, я сама не поняла, что на меня нашло. Потом заметила задержку, сделала тест. Подтвердилось. Ребенка должны отдать в СХЛУ, а меня ждет дисциплинарный трибунал. А аборт не смогла. Потому и решила, что надо бежать. Все равно ненавижу всю эту проклятую работу. Блять, только и смог ответить я мысленно, все еще пытаясь осознать происходящее. Потом пошла добровольцем к атвасанцам. Взяли без вопросов. Решила, что лучше стану санитаркой. Не боевая специальность. Понятно, ответил я. Еще несколько секунд мы стояли в тишине, но затем до меня дошел один факт. Факт, которого стало по-настоящему страшно, потому что он рушил всю эту идиллию. Только, это ведь получается, что мы вновь разойдемся, сказал я, когда война кончится, полки разлетятся. Мы не сможем быть вместе. Говорить такое было горько и больно, но это было так. Ведь рано или поздно эта война кончится. Вот только Неринта, в ответ на мои слова, лишь удивленно посмотрела на меня. Ты не знаешь? Это не был вопрос от Неринты. Не знаю чего? Переспросил я. После того, как 5 полков прибыли, наш астропат перехватил сообщение от командования. Все 5 полков расформировываются по причине высоких потерь, а гвардейцы отправляются к вам в полк. Я думала, ты знаешь об этом. От такой новости я вновь потерял дар речи. В первый раз об этом слышу. Проговорил я шокированно, но могу понять, почему. Если сообщение пришло уже после того, как Гиберик принял командование, значит, он мог его сам перехватить и не рассказать нам. Если он договорился с астропатами, это возможно, подтвердила мои догадки Неринта. Блять, прошипел я, хватаясь за каску руками, вот почему Гиберик так относится к Шаркину. Он его пытается сместить, чтобы самому возглавить полк. Ёбаная сука. Я пытался уместить в голове все происходящее, и у меня с трудом это получалось. Неринта жива, Неринта дезертировала, Неринта беременна от меня, и из-за Гиберика мы могли вновь расстаться. Нет уж, ни за что, сказал я сам себе. Так, ладно, проговорил я, сжав кулаки, мы с этим разберемся. Обхватив Неринту, я снова ее обнял, на этот раз еще крепче. Один раз я тебя потерял, прошептал я, второй раз я этого не допущу. Неринта не ответила и просто обняла меня в ответ, а я тем временем размышлял над тем, как со всем этим быть. Было понятно одно, у меня наконец-то появился шанс на счастье, свое, личное счастье, о котором я мог только мечтать в этой новой жизни, лучик света во тьме этого кромешного ужаса, и я собирался защитить его, любой ценой. Глава 123. На следующий день. Комиссар Августин Мерцелиус. Бля я ять, протяжно проговорил Гихьян, как только мой рассказ о произошедшем подошел, наконец-то, к концу, с таким дерьмом я еще не сталкивался, а в меня всякое летало, могу вас заверить. Рингер, Рат и Бюрдар, тем временем, молча сидели и, судя по виду, переваривали полученную информацию. В очередной квартире, где мы сидели, организовав своеобразное совещание, повисла тишина. В вентиляции периодически слышался различный шум. Мы находились довольно близко к линии фронта, на котором продолжались активные бои. Наши шли в атаку, используя гранаты, и шум от них эхом докатывался и до нас через вентиляционные шахты. Мы же, по официальному расписанию, находились на отдыхе, так что могли позволить себе обсудить все то, что произошло. Теперь необходимо понять, как именно хочет действовать Гиберик, раз он все же решился скрыть астрограмму, вновь сказал я, также пытаясь обдумать всю эту ситуацию. Пускай я этим был занят уже полдня, с тех пор, как вернулся со встречи с Неринтой, сделать какие-то нормальные выводы не получалось. Скорее всего, он хочет сместить Шаркина, обвинив его в некомпетентности, после чего принять командование, сообщить о приходе приказа и объединить все полки под своим командованием, начал объяснять сервитор. Для подобного понадобится одобрение Элтензера, так что, в этом случае тебе не жить, так как ты единственный, кто способен как защитить Шаркина, так и отказать Гиберику в том, чтобы он принял командование полком. Перспектива подобного не радовала меня совершенно. Или есть другой вариант, произнес уже Бюрдар задумчиво. Он может пополнить все прибывшие полки, вооружив их за счет планеты, если сможет договориться с Губером и этим новым Цурагом, Кальснартом. Когда командование получит 6 полнокровных полков, они не станут их расформировывать. Наш полк так однажды сделал, и в таком случае, полки отправятся в разные места, произнес я, вновь ужаснувшись одной только этой мыслью. Если это произойдет, Неринта улетит вместе с Атвасанским полком, улетит вместе с нашим ребенком. Мне даже думать о таком не хотелось. Именно, ответил уже сервитор, так что в любом случае, мы в дерьме. Это, была не совсем правда, если смотреть технически. Сама мысль о том, чтобы расстаться с Неринтой после того, как она для меня чудом воскресла, меня ужасала. Однако, в том случае, если полки просто пополнятся и разлетятся, мне и парням ничего не угрожало. Да, это я лишусь любимого человека, но сохраню жизнь и звание. Тот факт, что Гихьян принимал мои проблемы за свои, немного удивлял, и при этом радовал. Значит, надо все это предотвратить, подытожил я, а для этого нужно всем показать, что приказ вообще существует, после чего обвинить Гиберика в попытке нарушения приказа. Расстрел, сразу же, только вот единственный наш свидетель, заявляющий, что этот приказ есть, дезертир, последнее слово Бендигиш произнес особенно тихо, сам понимаешь, ее отправят на расстрел сразу же после того, как ребенка отрежут от пуповины. Спорить было бесполезно. Расстрелять беременную Харьянди не станет, это запрещено протоколами, но вот дать ребенку родиться и уже потом отправить Неринту на расстрел, это запросто. Остаются только астропаты, продолжил размышлять Бюрдар, как планетарные, так и корабельные.